Ангельскую песнь вопием тесильне. Свят, свят, свят еси Боже, Богородицею помилуй нас. Священник, ты славословишь с ангелами, ты один собор, одну церковь, одну семью Божию с ними составляешь по благодати Господа Иисуса Христа. Ты жить ангельски должен в постоянном бодрствовании над собою и над душами веренных твоему попечению чад духовных. Ты непрестанно должен славословить и благодарить Господа. Ты должен стремиться к святости. Ты должен жить в воздержании и посте, во всяком смиренномудрии, повиновении и терпении. Да будет это по благодати Господа.